Глава 5. Инструкции из загробного мира. Дня через 3-4 прибыло письмо со второй почтой. Взяв в руки конверт, мисс Марпл по обыкновению рассмотрела его, перевернула, взглянула на марку и адрес, написанный от руки. Придя к заключению, что это не счет, она вскрыла конверт. Послание было напечатано на машинке. «Дорогая мисс Марпл, когда вы получите это письмо, я буду уже покоиться в могиле. Надеюсь, меня не кремируют. Мне всегда казалось невероятным, что кто-то может восстать из бронзовой урны, в которой хранится его прах, и преследовать своего врага, если он хочет того. Между тем, восстать из гроба, дабы осуществить подобную цель, представляется мне вполне возможным. Хочу ли я этого в самом деле? Кто знает. Не исключено, что я пожелаю телепатически связаться с вами. К этому моменту мои поверенные уже должны были встретиться с вами и сделать вам определенное предложение. Надеюсь, вы его приняли. Если нет, не укоряйте себя, ведь это ваш выбор. Это письмо доставят к вам 11 числа, если мои поверенные сделали то, о чем я просил их, а почтальоны не пренебрегли своими обязанностями. Через 2 дня вы получите предложение от одного лондонского бюро путешествий. Надеюсь, оно придется вам по душе. Больше мне нечего сказать. Я хочу, чтобы вы чувствовали себя свободной. Решайте все сами. По-моему, вам это удастся. Вы ведь очень проницательны. Желаю удачи. Да поможет вам ваш ангел-хранитель. Без его помощи вам не обойтись. Ваш преданный друг Джи Би Рейфел». «Через 2 дня!» – воскликнула мисс Марпл. Эти 2 дня она сгорала от нетерпения. Почта не подвела, как и бюро путешествий. Знаменитые замки и парки Великобритании. «Дорогая мисс Джейн Марпл, выполняя инструкции, данные нам покойным мистером Рефхиллом, мы посылаем вам программу экскурсии номер 37, которая отправляется из Лондона в следующий четверг, 17 числа. Если вы сможете приехать в наш офис в Лондоне, то миссис Сэндборн, которая будет сопровождать этот тур, ознакомит вас со всеми подробностями и ответит на все вопросы. Продолжительность наших экскурсий 2-3 недели. Данный тур, по мнению мистера Рефхилла, должен особенно заинтересовать вас, поскольку он проходит в той части Англии, которую, насколько ему известно, вы еще не посещали. А эти места славятся своей живописностью и великолепными садами. Мистер Рефхилл распорядился, чтобы вам предоставили полный комфорт и номер люкс. Надеемся, вы дадите знать, в какой именно день вам удобно посетить наш офис на Беркли-стрит». Записав номер телефона, мисс Марпл положила письмо в сумочку. Потом позвонила 2 приятельницам, одна из которых как-то ездила на экскурсию от знаменитых замков и парков Великобритании, и отозвалась об этом бюро в самых восторженных тонах. Вторая, хотя и не ездила сама, но слышала от друзей, что отдых был организован великолепно. Правда, довольно дорого, но не утомительно для людей пожилого возраста. Позвонив затем на Беркли-стрит, мисс Марпл сообщила, что приедет в офис в следующий четверг. На завтра она обсудила этот вопрос с Черри. «Я собираюсь в туристическую поездку, Черри». «Что? За границу?» «Нет, по Англии. Хочу посмотреть памятники старины и парки». «Думаете, это полезно в вашем возрасте? Такие поездки очень утомительны. Порой приходится пройти пешком несколько миль». «Я вполне здорова», – возразила мисс Марпл. «И, насколько мне известно, устроители тура все предусмотрели. Поэтому в интервалах между поездками люди моего возраста успевают отдохнуть». «Ну что ж, будьте осмотрительны. Я не хочу, чтобы у вас случился сердечный приступ. Даже если в этот момент вы будете смотреть на необыкновенно красивый фонтан. Вы ведь уже не молоды, сами знаете. Прошу прощения, что говорю вам об этом. И не сочтите мои слова дерзостью, но я всегда опасаюсь, как бы вы не повредили себе, переоценив свои возможности». «Я вполне способна позаботиться о себе», – — с достоинством заметила мисс Марпл. «Ладно, но будьте осторожны». Собрав дорожную сумку, мисс Марпл отправилась в Лондон и заказала номер самой скромной гостиницы. «Ах», — подумала она, — «каким замечательным был отель Бертрам! Впрочем, лучше забыть об этом. Сент-Джордж тоже неплох». В назначенное время старушка явилась на Беркли-стрит. В офис ее провела приятная женщина лет 35, которая сообщила, что ее зовут миссис Сэндборн, и она будет сопровождать туристов. «Значит ли это, что данная поездка для меня?» Мисс Марпл была в явном замешательстве. Миссис Сэндборн заметила это и поспешила добавить. «О, в письме к вам мне следовало объяснить, что мистер Эфил оплатил все расходы. А вы знаете, что он умер?» «Конечно, но этот вопрос был улажен до его смерти. Он сказал, что серьезно болен, но хочет приобрести туристическую путевку для своей давней приятельницы, которая не может позволить себе этого, хотя очень хотела бы». Через два дня мисс Марпл, поручив чемодан заботам водителя, уселась со своей маленькой сумочкой в комфортабельный автобус, отправлявшийся из Лондона на северо-запад. Яркий проспект подробно рассказывал о предстоящем туре, о распорядке каждого дня, а также сообщал полезную информацию об отелях, меню и достопримечательностях, которые предлагали посетить туристам. Причем в отдельные дни они имели право выбрать одну из двух разных экскурсий. Проспект в самой деликатной форме пояснял, какая из них больше подходит для молодых, энергичных людей. Другой же рекомендовал особам пожилого возраста, страдающим ревматическими болями и артритами, поскольку для них предпочтительнее спокойно посидеть где-нибудь, чем пускаться в утомительные походы по горным тропам. Изучив список туристов, мисс Марпл начала разглядывать попутчиков. Это не составляло труда, так как и другие пассажиры занимались тем же. Видимо, мисс Марпл не привлекла ничьего внимания. Миссис Райсли Портер. Мисс Джоанна Кроуфорд. Полковник Уолкер с супругой. Мистер и миссис Батлер. Мисс Элизабет Темпл. Профессор Уэнстед. Мистер Ричард Джеймсон, мисс Ламли, мисс Бентхэм, мистер Каспар, мисс Кук, мисс Берроу, мистер Эмлин Прайс, мисс Джейн Марпл. Заметив в автобусе четырех пожилых леди, мисс Марпл первым делом сосредоточила внимание на них, чтобы более к ним не возвращаться. Две дамы лет 70 путешествовали вместе. С некоторой натяжкой их можно было назвать ее сверстницами. Одна определенно была из тех, кто постоянно ноет, старается сесть вперед в автобусе или напротив назад, садится на солнечную сторону или же заявляет, что переносит только теневую, утверждая, что любит свежий воздух или напротив боится сквозняков. Дамы закутались в пледы, шеи повязали шарфами и взяли с собой целый ворох путеводителей. Они, несомненно, не могли похвастать здоровьем, страдали от боли в ногах, спине и суставах, но, несмотря на возраст и недуги, хотели наслаждаться жизнью. Старые сплетницы, ну уж точно не из тех, что любят торчать дома. Мисс Марпл сделала пометки в маленькой записной книжке. 13 пассажиров, не считая самой мисс Марпл и миссис Сэндборн. Поскольку эту путевку приобрели для нее специально, значит, один из 13 путешественников представляет интерес. Это либо источник информации, либо лицо, связанное с делом, а возможно даже убийца. Человек, уже совершивший преступление или намеревающийся его совершить. Все может быть, поскольку идея принадлежит мистеру Рэфилу, подумала мисс Марпл. Во всяком случае, мне следует понаблюдать за этими людьми. Она решила записать в своей книжечке справа фамилии тех, кто, вероятно, привлек бы внимание мистера Рэфила, А слева – те, кто интересен для нее самой, как источник информации. Хотя эти люди, вероятно, даже не подозревают об этом. Да и откуда им знать о том, что сведения, которыми они располагают, имеют ценность для нее, мистера Рэфила, полиции или справедливости с большой буквы? А уж вечером, выяснив, нет ли среди пассажиров тех, с кем она встречалась прежде в Сент-Мэри-Мид или других местах, можно будет сделать в книжечке пару пометок. Совпадения порой оказывают неоценимые услуги. Так уже нередко случалось. Две другие пожилые леди путешествовали в одиночестве. На вид им обеим было около 60. Одна, элегантно одетая и неплохо сохранившаяся, явно занимала высокое положение в обществе. Говорила она громко и властно. Позднее выяснилось, что эту даму сопровождала племянница, девушка лет 18-19, называющая ее тетей Джеральдиной. Мисс Марпл отметила, что племянница, очевидно, привыкла к властности тетки. Девушка была не только умна, но и весьма привлекательна. Через проход от мисс Марпл сидел крупный джентльмен с квадратными плечами и столь топорного вида, что, казалось, его сложил из кубиков, причем не слишком старательно, неопытный ребенок. Природа, вероятно, задумала наделить этого человека круглой физиономией, однако лицо его воспротивилось этому и решило выглядеть квадратным за счет мощной челюсти. Портрет джентльмена дополняли густые седые волосы и широкие кустистые брови, которые то взлетали, то опускались в зависимости от того, что он говорил. Его манера произносить слова больше напоминала лай овчарки. Сидящий рядом с ним смуглый иностранец беспокойно ерзал и постоянно жестикулировал. Его чудовищный английский то и дело перемежался французскими или немецкими словами. Джентльмен с квадратными плечами, похоже, отлично понимал его тарабарщину и тоже переходил на французский или немецкий. Бросив на них еще один короткий взгляд, мисс Марпл решила, что мужчина с кустистыми бровями, наверное, профессор Уэнстед, а возбужденный иностранец – мистер Каспар. «Интересно», – подумала старушка, – «что они так оживленно обсуждают?» Однако тарабарщина Каспара сбивала ее с толку. Впереди них сидела дама лет 60, а то и больше, такая высокая, что выделялась бы в любой толпе, очень привлекательная, с темными, но уже тронутыми сединой волосами, стянутыми в узел, с высоким красивым лбом и приятным мелодичным голосом. «Да», – констатировала мисс Марпл, – «эта дама, несомненно, личность и напоминает мне леди Эмили Уолдрон». Дама, о которой она внезапно вспомнила, была профессором Оксфорда. Мисс Марпл встретила эту леди вместе с ее племянницей однажды в обществе, но образ Эмили Уолдрон навсегда запечатлелся в ее памяти. Снова оглядев пассажиров, мисс Марпл заметила две семейные пары. Супруги-американцы среднего возраста, дружелюбные, болтушка-жена и покладистый муж. Страстные любители путешествий и турпоездок, это она поняла сразу. Переводя взгляд на другую супружескую пару, англичан среднего возраста, мисс Марпл решительно записала в книжечке, что это военные в отставке. Сверившись со списком, старушка опознала в них полковника Уолкера и его жену. Позади миссис Уолкер сидел высокий худощавый мужчина лет 30. Его речь так изобиловала техническими терминами, что мисс Марпл приняла молодого человека за архитектора. Чуть впереди расположились две дамы среднего возраста. Они путешествовали вместе и, глядя в проспект, обсуждали, какой же маршрут им предпочесть. Одна из них была смуглая и стройная, вторая же – полная блондинка, показалась мисс Марпл смутно знакомой. Интересно, где же я ее видела? Однако ей не удалось этого припомнить. Вполне возможно, на какой-нибудь вечеринке или в поезде. Да, во внешности этой дамы не было ничего примечательного. Мисс Марпл не составила мнения лишь об одном пассажире. Юноше лет 19-20, одетом в соответствии с возрастом в узкие черные джинсы, потертый костюм и пурпурно-красный свитер. Копна его черных волос явно не привыкла к расческе. Юноша с интересом поглядывал на племянницу властолюбивой особы, а та, в свою очередь, на него. Хотя в основном пассажиры были среднего и пожилого возраста, среди них все же оказалось и двое молодых. Пообедав в прелестном отеле на берегу красивой речки, туристы отправились во второй половине дня осматривать достопримечательности Бленхайма. Мисс Марпл уже дважды бывала здесь, поэтому, решив не переутомлять ноги, предпочла погулять по прекрасному парку, откуда открывались изумительные виды. К моменту возвращения в отель, где туристам предстояло провести ночь, они уже познакомились друг с другом. Неутомимая и расторопная миссис Сэндборн не только рассказывала своим подопечным об исторических достопримечательностях, но, как умелая хозяйка, ловко создавала маленькие группы и, направляя туда одиноких туристов, говорила, например, что-то вроде «Непременно расспросите полковника о его собственном саде. Он вырастил поразительную коллекцию фуксий». Такими умелыми напутствиями она объединяла людей. Теперь мисс Марпл могла назвать по фамилии каждого участника тура. Мужчина с кустистыми бровями действительно оказался профессором Уэнстедом, а иностранец – мистером Каспаром. Властными манерами отличалась миссис Райсли Портер. Ее племянницу звали Джоанна Кроуфорд. Она и Эмлин Прайс, юноша с пышной шевелюрой, уже успели выяснить, что их взгляды на жизнь во многом совпадают, особенно в том, что касается экономики и искусства. Оба испытывали отвращение к политике. Две старушки-сплетницы, конечно, сразу же почуяли в мисс Марпл свою и начали шутливо обсуждать артриты, ревматизмы, диеты, новых докторов и лекарства, как запатентованные, так и народные средства и снадобья, приготовляемые знахарками и помогающие в тех случаях, когда медицина уже бессильна. Они перечисляли свои туристические поездки по Европе, отели, турагентства и, наконец, сообщили, что живут в графстве Сомерсет, где, как утверждали мисс Ламли и мисс Бентхэм, почти невозможно нанять приличного садовника. Мисс Кук и мисс Бэрроу, дамы среднего возраста, путешествовали вместе. Мисс Марпл так и не вспомнила, где видела прежде мисс Кук. Вполне возможно, это лишь фантазии. Пожалуй, скорее всего, так оно и было, но мисс Марпл никак не удавалось преодолеть ощущение, что эти дамы избегают ее. Завидев старушку, они тотчас же удалялись. Впрочем, возможно, и это только плод ее воображения. По крайней мере, один из этих 13 человек очень важен для нее. Вечером в ходе беседы мисс Марпл мимоходом упомянула мистера Рэфилла, желая посмотреть на реакцию окружающих. Но никто и бровью не повел. Красивая дама оказалась мисс Элизабет Темпл, в прошлом директрисой известной женской школы. Из всех присутствующих мисс Марпл могла заподозрить в причастности к убийству только мистера Каспара, однако решила, что это продиктовано ее ксенофобией. Она выяснила также, что худощавый молодой человек Ричард Джеймсон – архитектор. «Надеюсь, завтра мне удастся разузнать побольше», – пробормотала мисс Марпл. Марпл отправилась спать совершенно измотанной. Конечно, осматривать памятники старины очень поучительно и приятно, но и весьма утомительно, особенно если при этом приходится наблюдать еще за многими людьми, подозревая, что кто-то из них, возможно, связан с убийством. Все это казалось мисс Марпл столь невероятным, что едва ли кто-нибудь отнесся бы к этому серьезно. Все туристы, такие милые люди, явно привыкшие путешествовать и находящие в этом удовольствие. Тем не менее, бросив еще один быстрый взгляд на список пассажиров, старушка сделала несколько пометок в своей записной книжке. «Миссис Райсли Портер». Нет, она не имеет отношения к преступлению, слишком занята собой и принадлежит к высшим слоям общества. Ее племянница Джоан Кроуфорд тоже не связана ни с чем таким. Девушка довольно бойкая, однако миссис Райсли Портер, возможно, обладает сведениями, представляющими интерес. Пожалуй, стоит ближе познакомиться с ней. Мисс Элизабет Темпл. Незаурядная и интересная особа, но у нее нет ничего общего ни с одним из убийц, известных мисс Марпл. Да, эта дама, пробормотала старушка, воплощение порядочности. Если бы она и решилась кого-нибудь убить, то лишь из благородных побуждений, или, по крайней мере, из таких, которые считала бы благородными. Нет, это маловероятно. «Мисс Темпл», – продолжала рассуждать она, – «всегда отдает себе отчет в своих действиях. Ее не одолевают дурацкие фантазии о благородстве, когда в мире столько зла». «И все-таки она незаурядная личность», – вставила мисс Марпл. «И мистер Рэфилл мог пожелать, чтобы я встретилась с ней. Хотя почему именно, мне до сих пор непонятно». Эти соображения мисс Марпл занесла в свою книжечку справа. Потом ход ее мыслей принял иное направление. Она пытается найти убийцу. А что, если речь идет о жертве? Кто из ее спутников может оказаться жертвой? Как будто никто. Миссис Ресли Портер – богатая и довольно неприятная особа. Ее бойкая племянница, став наследницей, устроит государственный переворот в семейном кругу Ресли Портеров вместе с анархистом Эмлином Прайсом. А почему бы и нет? Но каковы же мотивы предполагаемого убийства? Профессор Уэнстед – интересный мужчина, располагающий к себе. Кто он – ученый или врач? Мисс Марпл полагала, что ученый. В науке она совсем не разбиралась, но знала точно, что на убийцу этот человек не похож. Мистер и миссис Батлер старушка вычеркнула из списка. Приятные американцы, никаких связей ни с кем из живущих в Вест-Индии, а уж тем более ни с кем из ее знакомых. Нет, Батлеры тут ни при чем. Ричард Джеймсон, худощавый архитектор. Что ж, возможно, хотя мисс Марпл не видела, почему бы ему стать убийцей. Ниша в стене? Вдруг в одном из замков, которые им предстоит посетить, есть ниша в стене, а в ней замурован скелет. И мистер Джеймсон, как архитектор, знает об этом. Тогда, чтобы обнаружить тайник, ему понадобится ее помощь. Или же, напротив, она позовет его на помощь, и в этой нише они обнаружат труп. «О, Господи!» – подумала мисс Марп. «Что за чушь лезет мне в голову?» «Мисс Кук и мисс Берроу – ничем не примечательные обычные дамы. И все же я определенно видела одну из них раньше. И это точно мисс Кук». Ну, ладно, я еще вспомню, где именно. Полковник Уолкер с женой. Славные люди. Отставной офицер. Большую часть жизни провел за границей. Приятный собеседник, однако едва ли представляет для меня какой-либо интерес. Мисс Бентхэм и мисс Ламли. Этих старых сплетниц трудно вообразить преступницами. Но, пожалуй, они знают множество слухов, обладают какой-то полезной информацией и могут что-нибудь сболтнуть, даже рассказывая о своих болячках, ревматизме и патентованных лекарствах. Мистер Каспер. Подозрительный тип, очень возбудимый. Пока что его фамилию следует занести в левый список. Эмлин Прайс. Скорее всего, студент, а студенты решительны и склонны к насилию. Может, мистер Рэфилл купил мне путевку, чтобы я понаблюдала за этим студентом? Все зависит от того, натворил ли уже что-нибудь Эмлин Прайс или только собирается. Похоже, убежденный анархист. О, Господи! Мисс Марпл внезапно почувствовала усталость. Пора ложиться спать. Ее ноги ныли от боли, да и соображала старушка уже не так быстро. Уснула она мгновенно и видела несколько снов. В одном из них кустистые брови профессора Уэнстеда вдруг отпали, потому что на самом деле были не настоящими, а накладными. Мисс Марпл проснулась и, как это обычно случается, тотчас подумала, что все привидевшееся ей реальность. «Конечно», – решила она, – «конечно, его фальшивые брови все объясняют. Он преступник». Потом с огорчением поняла, что это ровно ничего не объясняет. Увы, после этого мисс Марпл уже не удалось сомкнуть глаз. Со вздохом она накинула халатик, подошла к креслу, достала записную книжку и принялась за работу. «Дело, за которое я взялась, – начала писать мисс Марпл, – определенно связано с каким-то преступлением. На это четко указывает письмо мистера Рэфилла. По его мнению, я обладаю врожденным чувством справедливости, а это влечет за собой чутье на преступление. Итак, Тут не обошлось без преступления. Полагаю, это не шпионаж, не афера и не грабеж, ведь я никогда не занималась подобными делами, и у меня нет навыков раскрывать их. Мистер Эфил знал обо мне лишь то, что успел разглядеть за то время, которое мы провели в Сент-Анаре, и объединяло нас там убийство. Мое внимание никогда не привлекали убийства, о расследовании которых подробно писала пресса. Я никогда не читала книг по криминологии и, в сущности, не интересовалась подобными вещами. Однако получалось так, что я вдруг оказывалась, куда чаще других, поблизости от места преступления. Я много размышляла об убийствах, имевших отношение к моим друзьям или знакомым. Боюсь, то, что люди называют забавными совпадениями, всегда предопределено. Так, помнится, одна из моих тетушек пять раз попадала в кораблекрушение. У меня есть приятельница, которую я называю мисс Авария. Несколько моих друзей отказываются садиться вместе с ней в такси. Она пережила 5 автомобильных и 2 железнодорожные катастрофы. Да, кажется, что подобные вещи происходят с людьми без видимых причин. Не хочется это записывать, но, похоже, поблизости от меня постоянно совершаются убийства. Слава богу, не я их жертва. Мисс Марпл остановилась, переменила позу, подложила подушку под спину и продолжила. «Я должна с жесткой логикой оценить дело, за которое взялась. Данные мне указания или инструкции, как называют их мои флотские друзья, пока что явно недостаточны. Более того, их просто нет. Поэтому мне следует задать себе один очевидный вопрос. В чем суть моего задания? Ответ – я не знаю». Необычная и интригующая ситуация. Для столь удачливого бизнесмена и финансиста, как мистер Рэфилл, странный способ давать поручения. Видимо, он надеялся, что я обо всем догадаюсь благодаря интуиции, наблюдательности и умению выполнять полученные указания, даже если они облечены в форму намеков. Итак, пункт первый. Указание я получу. Указание покойника. Пункт второй. То, во что меня вовлекли, связано с проблемой справедливости. Мне придется либо восстановить ее, либо она попрана, либо предотвратить преступление, придав негодяя в руки закона. На это указывает пароль «Немезида», сообщенный мне мистером Рэфиллом. После того, как мне смутно изложили суть дела, я получила первое настоящее указание. Перед смертью мистер Рэфилл приобрел для меня путевку на маршрут номер 37, турагентство «Знаменитые замки и парки Великобритании». Зачем? Вот о чем я должна спросить себя. Неужели дело в тех местах, по которым пролегает маршрут? Какую связь или какой ключ можно обнаружить в этом? Что имел в виду мистер Рэфилл, знаменитый замок или парк? Нет, едва ли. Куда разумнее искать объяснение в человеческом факторе, участниках экскурсии. Ни с кем из них я лично не знакома, но один из этих людей связан с загадкой, которую мне предстоит разрешить. Кто-то из членов группы замешан в убийстве или участвовал в нем. Кто-то располагает информацией о жертве преступления, связан с ней или же сам потенциальный убийца, пока еще не разоблаченный. Мисс Марпл внезапно остановилась и кивнула, удовлетворенная тем, что ее анализ зашел так далеко. Все, теперь спать. Напоследок мисс Марпл написала еще одну строку. На этом первый день завершился.